А как таковой революционный комитет, по-моему, мог вступить в переговоры с организациями, которые обращаются к нему за посредничеством, чтобы выяснить промахи своих представителей, из-за которых создаются такие конфликты, какой создала украинская шовинистическая организация, поплатившись за это жизнью своего лидера. Еще во время первого запроса группы «Как смотрит революционный комитет на брошенный анархистам вызов?» я бы добавил «Вызов всем революционным тружникам». Я говорил, что нужно вмешаться в это дело. Мотивировал это тем, что если комитет откажется вмешиваться в конфликт, то он незаметно забудется обоими сторонами. Точно его и не было. Я говорю теперь, что если бы революционный комитет своевременно полностью поддержал мое желание защитить революционное достоинство группы, членом которой я являюсь, а также революционного комитета, с которым группа всегда поддерживает идейную связь в деле развития и защиты революции, то возможно, что группа не убила бы агента контрреволюции, несомой немецкими царскими армиями и Украинской Центральной Радой. Правда, об этом говорить уже поздно, но не поздно действовать, чтобы предотвратить убийства, которые могут последовать со стороны шовинистов и которые, я должен открыто заявить здесь, вызовут массовый террор против всех сознательно или по своей глупости ставших агентами черного дела Украинской Центральной Рады и ее союзников немцев. На этом же заседании революционный комитет выделил трех своих членов: Моисея Калиниченко, Павла Сокруту и меня, чтобы образовать с шовинистами и нашей группой совместную комиссию и выяснить все, что необходимо сделать для предупреждения дальнейших с чьей бы то ни было стороны убийств. Комиссия вызвала голову председателя, просвиты убежденного социал-революционера, некоего Дмитренко. Из группы пришел ее секретарь, товарищ Калашников. Из обмена мнений людей, вошедших в эту комиссию, выяснилось, что украинская организация категорически отказывается от вызова, брошенного анархистом, прапорщиком Семенютой Рябко. Представитель от украинской организации Дмитренко заявил, что вызов, брошенный Семенютой Рябко, надо отнести к его воинственному пылу и боли за свой народ. Украинская организация в Гуляйполе осуждает этот вызов как противоречащий ее идеям. Однако заявление Дмитренко было неискренним. Оно было не более, не менее, как политический маневр со стороны украинской шовинистической организации в целом. Мы это видели. И секретарь группы, товарищ Калашников, сказал ему в ответе, что мы высказанную угрозу понимаем как желание всей шовинистической организации посчитаться с анархистами за их упорную борьбу против нашествия на освобожденную революционную территорию контрреволюционных немецко-австро-венгерских монархических армий и таких же контрреволюционных отрядов Центральной Рады. Группа анархистов сочла своим долгом убить вдохновителя этих гнусных затей против анархистов и их идей. Она его убила и готова и в будущем убивать таких негодяев. После этого я пошел на заседание группы, где выступил за отмену объявленного террора и выслушал ряд укоров за это. Многие товарищи усматривали в моем выступлении защиту активных агентов контрреволюции и, не стесняясь, высмеивали меня. Их дерзость меня злила, а самостоятельность радовала и сильнее давала мне чувствовать, что моя работа с молодыми членами группы даром не пропадет. Но приведенные мною доводы за и против террора в конце концов были группой приняты за основу пересмотра объявленного ею террора, и в результате ряда заседаний и деловых товарищеских споров группа отменила свое предыдущее постановление о терроре и зафиксировала в своем протоколе, что пока враги революции только кричат против нее и оружие в руки не берут, намеченные против них террористические акты отменить. Молодые члены группы долго не хотели понять отмены этих актов и не раз бросали в мою сторону, что товарищ Махно хочет явных контрреволюционеров переубедить, чтобы они стали революционерами. Этим товарищ Махно может нанести тяжелый удар единству группы и так далее».